«Спасибо», – сказал капитан проводницы и взглянул на женщину. «Извините, моя станция». «Вас зовут Константином?» Женщина неожиданно тепло улыбнулась. «Так точно. А почему вы?» «Тогда здравствуйте, Константин. Я Анна». Женщина протянула руку. «Это я писала вам открытку. Наши отцы погибли в одном бою». Суслин стоял перед вечно хмурым ротным в маленькой канцелярии. «Товарищ старший лейтенант, я же все продумал досконально», – проникновенно говорил он, пытаясь убедить мрачного начальника. 10 километров туда, 10 обратно, с полной выкладкой. Мороз гарантируют, с ветерком, упрямо не соглашался ротный. Поморозишь, ребят, младший лейтенант. Ну, знаете, тяжело в учении, легко в бою, легко у мамы, уточнил ротный. Тебе все хахоньки, в считалочки играть. Аты-баты шли солдаты. А я год в окопах под Оржевом проторчал. Хреновина все это, парень. Что хреновина? Обиделся Суслин. Все, отрезал ротный. Броски, учения, построение. Мина не избирает. Пробежал ты 10 туда, 10 обратно. Шарахнет. И привет Александру Васильевичу. Какому Александру Васильевичу? Суворову. Ну, знаете, ваше отношение к боевой подготовке, товарищ старший лейтенант, совершенно не... Ладно, это мое дело. Но как командир роты, я твою вредную инициативу запрещаю. Никаких бросков, понял? «Понял», – вздохнул Игорь. «Но ведь у меня комсомольский взвод истребителей танков. Их к трудностям надо готовить». В канцелярию вошел командир батальона. Поинтересовался, здороваясь с офицерами. «О чем речь, отцы-командиры?» «Да вот, взводный марш-бросок задумал», – хмуро пояснил ротный. Проявляет инициативу. Таких инициативных надо по линии военторга использовать, а не в пехоте. Мороз обещают под 30, а он – бросок. «А ну как и впрямь солдат поморозите?» – спросил комбат. «Так ведь бегом!» – сказал Суслин. «Бегом! Не шагом, товарищ капитан!» «Бегом, не шагом», – задумчиво повторил комбат и вдруг оживился. «Кстати, строевой ваш взвод занимается?» «Занимается», – не очень убедительно ответил Игорь. «С места, с песней». «Это хорошо». «Запевала есть?» «Есть. Ефрейтор Святкин». «Поверяющий приезжает», — доверительно сообщил комбат. — Сверху. Понимаете? И многозначительно посмотрел наверх. И ротный со взводным тоже задрали головы. — Победить надо, — заметил батальонный. — Надо, — согласился ротный. — Все поверяющие сверху имеют одну слабость, пояснил комбат, покончив с потолком. «Какую? Какую?» чистосердечно переспросил Суслин. «Не знаете вы службы, лейтенант?» покровительственно улыбнулся командир батальона. «Все поверяющие любят прохождение с песней. Теперь ясно? Так что непременно разучите хорошую строевую песню. Будете защищать честь батальона». «А бросок?» – уныло вздохнул Игорь. «Ах, бросок! Это как ротный решит». «Против!» – решительно отрубил командир роты. «Хлопцам через месяц на фронт, а там бросков хватит. И бегом, и шагом, и туда, и обратно. Против!»